Мне пришлось прибегнуть к совсем детской, достойной второкласснице тактике и шокировать их. Даже если бы Клодия попыталась, то не смогла бы отнестись к этому неодобрительно. В незапамятные времена она обожала фильмы Сент-Триниана, и ей вдруг показалось, что Аннушке очень подошла бы главная роль отчаянной девчонки в его фильме. «Что же ты сделала?» «Ничего оригинального. Был день рождения моей подруги, поэтому я принесла в школу литр виски, чтобы внести разнообразие, потому что Кока-Кола всем надоела. Во время обеда я угостила виски полкласса. Одну безнадежную дурюху вырвала на практических занятиях по биологии. И тебя, наверное, потащили на ковер к директрисе, и та наорала на тебя. Наша старушенция не орет. Она долго и нудно отчитывала меня и сказала, что горько разочарована, и что мой бедный отец тоже будет горько разочарован. А потом прочла небольшую лекцию о пагубном влиянии крепких напитков на печень и заявила, что весь преподавательский состав искренне обеспокоен моим поведением и искренне надеется, что я приложу максимум усилий, чтобы исправиться. Иными словами, несла, как всегда, всякую чушь. «И все?» — спросила озадаченная Клодия. «Угу. Видишь ли, это самый современный психологический подход к перевоспитанию. Они обращаются к самому лучшему, что заложено в человеческой натуре. Они стараются внушить, что в каждом трудном подростке на самом деле скрывается прекрасное человеческое существо, и что нужно попытаться выпустить это существо на волю». Циничный тон Аннушки скорее позабавил, чем шокировал Клодию. И, пораженная собственной реакцией, она почувствовала себя виноватой. Вместо того, чтобы возмутиться поведением Аннушки, она была всего лишь озадачена, не понимая, почему этой явно не глупой девочке, у которой есть все, так отчаянно хочется, чтобы ее выгнали из школы. «Но из-за случая с виски тебя не исключили?» «Нет, не повезло. Мне пришлось прибегнуть к совсем уж детской тактике. Посадить несколько растений в цветочном ящике под окном заместителя директрисы». «Растений? Это еще зачем?» Это были огурцы. 6 крупных, похожих на мужской член огурцов, которые были куплены в супермаркете. Потом я их принарядила, надела на каждый по хорошенькому цветному презервативу. Мне показалось, что получилось очень красиво, особенно если учесть, что окно с ящиком выходит прямо на улицу. Клодия с трудом сдержала смех. Шуму, наверное, было не меньше, чем от взрыва бомбы. Да уж, шум был такой, как будто я, по крайней мере, перерезала горло нашей старушенции. Аннушка перестала раскачиваться на стуле и, задумчиво засунув в рот кончик ручки, стала внимательно вглядываться в листок с заданием по математике. «Ты умеешь решать квадратные уравнения?» «Боюсь, что забыла, как это делается». «Я тоже не умею». Девушка с невозмутимым видом разорвала листок и отправила его в мусорную корзинку. Та же участь постигла остальные задания. С довольной улыбкой Аннушка откинулась на спинку стула. «Ну вот, туда им и дорога». Хотя Клодия пришла в ужас Она понимала, что ни в коем случае не должна показывать своего замешательства.